Глава 37. В своей прошлой жизни героиня показывала чудеса роста даже после ухудшения окружающей обстановки. Всего за год ей удалось подняться с 200 до 374 уровня. Даже если ее развитию поспособствовал великий шеф-повар, без соответствующей врожденной способности нечто подобное было попросту невозможно. Да, в этом и заключалось все дело. В возрасте 19 лет героиня пробудила свою врожденную способность ускорения. Причем она могла функционировать и в качестве пассивного, и в качестве активного умения, ускоряя все ее способности. Наименьшее преимущество заключалось в ускорении движений Майтл, в то время как наибольшим была скорость роста ее уровня. Все это время Майтл получала больше опыта по сравнению с Артпе, именно благодаря этой способности, часть которой оказывала влияние на девушку с самого ее рождения. Кроме того, сила ускорения позволяла ей двигаться с невероятной скоростью, что и стало причиной гибели черного мага. Конечно, если бы Майтл использовала ускорение в качестве активного навыка, это повлекло бы огромные затраты маны. Однако Майтл научилась минимизировать свои движения, а потому сумела ограничиться лишь небольшой ее частью. Я знал, что эта способность пробудится у Майтл намного раньше, поскольку она ступила на поле боя в куда более юном возрасте. Тем не менее, даже я не ожидал, что это произойдет в 13 лет. Подумал порядком ошеломленный Артпе, глядя на смущенную девушку. У большинства представителей человеческого рода не было врожденных способностей. Впрочем, то же самое касалось и расы демонов. Даже если кто-то обладал всеми параметрами, необходимыми для появления врожденной способности, никто не гарантировал, что он сможет ее пробудить. Вполне обычной ситуацией было наличие врожденной способности, которая не пробуждалась десятки лет кряду. Также не исключалась вероятность того, что человек так и умирал, ни разу не воспользовавшись своей врожденной способностью. Однако, когда врожденная способность пробуждалась, можно было получить силу, находящуюся на совершенно другом уровне. Это позволяло расти такими темпами, которые не подлежали никакому сравнению с предыдущими. Большинство существ, которые оставляли неизгладимый след в истории, как раз и являлись обладателями таких врожденных способностей. Даже если на первый взгляд врожденная способность казалась совершенно бесполезной, она обладала особым качеством, превосходя другие навыки и профессии. «Врожденная способность», — Майтл услышала объяснение Артпе, но понять, что к чему, все равно было слишком сложно. Впрочем, этого следовало ожидать. То, что она сделала, произошло совершенно бессознательно, поскольку в тот момент она позволила инстинктам овладеть своим телом. Если бы ее попросили снова использовать ускорение, она бы не смогла этого сделать. Впрочем, врожденная способность уже пробудилась, а потому должна была продолжать оказывать влияние на тело Майтл. Ее темпы роста должны стать еще быстрее, чем раньше. Раздумывая над этим, Артпа пришел к выводу, что, возможно, им понадобится менее 2 лет на то, чтобы убить короля демонов. И от этой мысли на его устах появлялась предвкушающая улыбка. «Майтл, тебе не нужно слишком сильно беспокоиться об этом, и я помогу тебе со всем разобраться». «Хорошо, Артпа, у тебя ведь уже есть врожденная способность, как и ожидалось, Артпа потрясающий». Судя по всему, после убийства черного мага, Майтл порядком полегчала, и она даже слегка улыбнулась. Тем временем, наблюдавшая за всем этим Айена, нетерпеливо потянула Артпа за рукав и произнесла: «Господин маг, можем ли мы сейчас, я хочу сказать...» «Да, извини, это был такой неожиданный бонус, что мы немного отвлеклись. Так, а теперь пора заканчивать задание». Стряхнув с себя руку Айены, Артпе обернулся и увидел, как позади обезглавленного чернокнижника шевелятся еле живые дети. «Больно, мамочка!» Чернокнижник был уже мертв, но дети еще не понимали этого факта. Их мучила страшная боль, притупляющая все мысли и чувства. «Теперь все будет хорошо. Мы поможем вам, ребята». «Сиена, Сиена! Больно, больно! Я хочу свою маму увидеть, мамочка!» В полумраке подземелья то и дело слышались чьи-то стоны. Сколько же детей здесь было собрано? Количество найденных на третьем этаже трупов было незначительным по сравнению с пребывавшими здесь детьми. Если каждый присутствующий в подземелье ребенок станет монстром, король демонов получит небольшую армию, позволяющую организовать полномасштабное вторжение в другие города. Какие-то силы приложили немало усилий, чтобы превратить детей в монстров, но часть из них попросту погибла. Впрочем, недолго оставалось и остальным. Черный маг, обезглавленный Майтл, нес какую-то бессмыслицу про эксперимент, а раз так, его целью было не просто превращение детей в монстров. «Нет, сейчас не время думать об этом». С этими словами Арпа вытащил обсидиан жадности. В этот момент поток энергии внутри подземного пространства изменился. Квитавшая в воздухе злой энергией и вытекающим из трупа проклятием присоединилась отрицательная мана, находящаяся в детях. Все это перемешалось и превратилось в черный дым. Этот черный дым хлынул в сторону Артпа и Майтл. «Ух, Артпа!» Майтл была поражена картиной, созданной Артпа, одновременно с этим взвизгнув и прикрывшись руками. Однако Артпе лишь покачал головой, как бы говоря ей, чтобы она ни о чем не беспокоилась. Он использовал функцию обсидиана сразу на всех находящихся здесь детях. Однако даже являясь обладателем чтения всего сотворенного, он не мог избежать страшной головной боли, обрушившейся на него вследствие этого шага. Тем не менее, Артпе решил, что лучше потерять сознание от головной боли, чем будет смотреть, как разбивается на части сердце его спутницы. «Ты должна успокоить детей. Между проклятием и их эмоциями существует тесная связь. Достаточно будет просто поговорить с ними спокойным голосом. Пожалуйста, сделай это для меня». «Я понимаю». Издалека трудно было определить, кто из детей был жив, а кто уже отдал душу Богу. Дети просто валялись кучками. Кроме того, судя по вялым движениям некоторых из них, им явно не давали ни еды, ни воды, а мрачная атмосфера подземелья лишь способствовала укреплению проклятия. «Сиена! Сиена, где ты?» Айена продолжала называть имя своей сестрички, рыская среди детей. Однако пока что все ее попытки оставались тщетными. Впрочем, у Артпа не было причин останавливать ее. Он прекрасно понимал, что она сейчас чувствует. «Все будет хорошо, дети. Теперь все будет хорошо. Вы в безопасности. Сиена, пожалуйста, отзовись!» Это было практически чудо. Майтл, Айена и Артпе услышали голосок, который заставил их сердца часто-часто забиться. Среди детей, стонущих от боли, чей-то голос определенно был в более-менее нормальном состоянии. «Артпе!» Тут же радостно прокричала Майтл, и Артпе, словно ожидая этого момента, тут же начал выдавать указания. «Отнесите его к выходу из зала, так ему будет проще прийти в себя». «Да». Со слезами радости на глазах Майтл подхватила маленького мальчика и отнесла в сторону. Девушка обнимала детей, поглаживая по голове и пытаясь их успокоить. Все это время ее сердце пылало яростью по отношению к злоумышленникам. Однако теперь ее душа успокоилась. Она направила свое бесконечное беспокойство в сочувствие к детям. И Артпе, до сих пор страдающий от головной боли, с облегчением вздохнул, глядя на эту картину. «А? Я снова вижу. А кто ты, Нуна?» «Я друг. Все будет хорошо, мы поможем тебе». По мере того, как проклятая мана продолжала течь к обсидиану, все больше детей приходило в сознание. Этот процесс начался с одного ребенка. Затем количество детей увеличилось до 10, 50. Стоны в подземелье начали понемногу утихать. «Удивительно, «Артпе, ты потрясающий!» «Сиена!» Количество пришедших в себя детей перевалило за сотню. Но Айена пока что так и не отыскала свою сестренку. Судя по тому, что пленили ее совсем недавно, Сиена не должна быть среди погибших монстров. Проверяя состояние обсидианового камня, Артпе скрежетнул зубами. Обсидиан потемнел до такой степени, что становилось вполне понятно, что практически достиг своего предела. Артпе знал, что существует ограничение на то, сколько проклятий может храниться внутри обсидиана жадности, но он слишком быстро заполнился. Это задание оказалось намного масштабнее, чем он ожидал. К счастью, Артпе подготовился к худшему, и в его запасе было кое-что на случай подобных непредвиденных обстоятельств. Усиление. В процессе зачистки подземелья новичков вместе с Майтел он приобрел навык усиления, причем это был не просто обыкновенный усиливающий навык. Данное умение позволяло ему улучшить саму основу того или иного артефакта. В своей предыдущей жизни Артпе даже не смел мечтать заполучить нечто подобное. Это был навык уровня SSS. И сейчас он пребывал в руках Артпе. Он видел структуру всех предметов через чтение всего сотворенного, а теперь в его распоряжении было еще и усиление. Он мог применять его к определенным частям предмета и укреплять артефакты, которые не подлежали стандартному зачарованию. По сути, это было мошенничество чистой воды. Таким образом, Артпе вполне мог усилить и обсидиан жадности. И вот в мгновение ока половина огромного запаса маны Артпе была поглощена черным камешком. Обсидиан сиял еще ярче, чем раньше, и увеличился в размерах. Течение энергии в пространстве вновь изменилось. Когда уровень поглощения обсидиана увеличился, проклятая мана, скрытая внутри детских тел, больше не была способна противостоять притяжению объекта. Со всех сторон послышалась новая порция криков боли. Однако все они служили доказательством того, что дети все еще были живы. Понемногу крики сменились тяжелыми вздохами, а отчаяние трансформировалось в радость. Артпе контролировал слишком много потоков маны, а потому ему казалось, что голова вот-вот взорвется. Однако он игнорировал боль, продолжая увеличивать скорость поглощения. Это было бы просто смешно, если бы дети начали превращаться в монстров прямо на глазах у героев. «Сиена! Сиена! Сестренка!» В следующий момент Айена наконец-то нашла свою сестричку. Она лежала среди небольшой группы других детей. Благодаря способности Артпе она пришла в сознание, но говорить могла с трудом. Но когда Артпе посмотрел на торжественное воссоединение двух сестер, он попросту потерял дар речи. «Сестренка! Сиена! Сиена, что случилось, Сиена?» То самое смешно все-таки произошло. «Сестренка, мне больно. У меня сильно болит голова и грудь, сестренка». «Сиена, господин маг, моя Сиена». Однако Артпе ничего не ответил кричавшей Айене. Плотно стиснув челюсти, он смотрел на текущий статус девочки по имени Сиена. Сиена, уровень 1, сила 6, ловкость 14, магическая энергия 23. Превращение в существо среднего магического типа, текущий статус 33. Экспериментальный успех. Проклятие, наложенное на Сиену, увенчалось успехом, и она превращалась в монстра. Артпе мог попытаться извлечь проклятую энергию, но изменения уже начались. Проклятие переплелось с ее маной, а потому ее действия могли вызвать у нее такую боль, что девочка ее попросту не пережила. Это была абсурдная ситуация. Но почему именно сейчас? И почему именно сестра Айены? Это была самая смешная ситуация, в которую Артпе когда-либо попадал. Вся эта история, казалось, была придумана специально для героя. Это даже заставило его думать, что все происходящее в самом начале было кем-то подстроено. «Господин маг! Лицо моей сестрички потемнело, господин маг!» Тем временем Майтел, занятая заботой о других детях, застыла на месте. Впрочем, ее реакция отличалась от той, которая проявляла Аена, раз за разом вызывая к Артпе. Она просто спокойно спросила его. «Артпе, неужели мы опоздали и уже не сможем помочь этому ребенку?» «И что ты...» Что она предлагала сделать, когда этот ребенок уже на треть стал монстром? Артпе знал, что у Майтл нет ответа на этот вопрос, а потому не стал его задавать. Майтл была предельно чистой, искренне желая спасти детей. «Госпожа Воин, она обязательно выздоровеет. Сиена еще не умерла. Госпожа Воин, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Господин Мак!» Продолжала умолять девочка, встав на пути у Майтл. Она была всего лишь первого уровня, а потому у нее не было никаких шансов остановить героиню. «Аена, что если Сиена нанесет вред другим детям? Что тогда ты сделаешь? Ты сможешь жить с этим? Прости, Аена, я не знаю, чем помочь твоей сестре». «Госпожа Воин, вы не можете, пожалуйста, спасите Сиену, господин Мак!» Казалось, разговор с Аеной лишь усугубил текущую ситуацию. Майтл плотно сомкнула веки, после чего открыла их. Сиена уже начала меняться, а потому героиня медленно двинулась к ней. «Подожди, Майтл!» – внезапно произнес Артпе. Благодаря усилению, обсидиан жадности поднялся до уровня S. Он поглотил все проклятия, кроме одного, оставшегося в Сиене. В этом замкнутом пространстве больше не было ни одной унции проклятой энергии. Что бы здесь ни планировала совершить армия короля демонов, их план потерпел неудачу, как минимум частично. В какой-то мере задание уже можно было считать выполненным. Конечно, все это было бы правдой, если исключить одного человека – сестру Аены. «Майтл, я же сказал остановиться. Задание еще не завершено». Услышав повторное обращение Артпе, героиня послушно остановилась. «Артпе, неужели ты...» – дрожащим голосом произнесла девушка. «Разве это возможно?» «Держи меч у ее горла. Если что-то пойдет не так, она может броситься на нас». «Да». Подрагивающими руками Майтл обнажила свой клинок. Аена больше не пыталась остановить героиню, глядя на Артпе умоляющим взглядом. Чувствуя на себя взгляды двух девушек, Артпе протяжно вздохнул и шагнул вперед. Ему никогда не нравились приключения. Он считал, что профессия авантюриста глупая и бесполезная. Она предполагала совершенно ненужные риски и гарантировала, что в один прекрасный день жизнь искателя приключений подойдет к концу, причем не самым естественным способом. Артпе мог заранее получить ответы на все свои вопросы при помощи чтения всего сотворенного, а потому действовать должен был лишь тогда, когда существовала полная уверенность в успехе. Это ведь было так просто. Однако сейчас он смотрел на информационное окно Сиены и видел в нем две вещи, вызывающие определенные сомнения. Во-первых, в ее статусе числился двусмысленный термин «существо среднего магического типа». Во-вторых, фраза «экспериментальный успех». Ничего подобного не было ни у одного из других детей. Что если цель эксперимента не состояла в том, чтобы превратить детей в монстров? Если бы они этого хотели, то наверняка сочли бы мутировавшие экземпляры успешными. Однако, судя по всему, они попросту убили их. Продолжая раздумывать над этим, в его голове рождалось все больше и больше вопросов. Конечно, всех монстров можно было причислить к существам магического типа. Итак, почему здесь использовалось такое конкретное обозначение? Когда он впервые столкнулся с Аеной, то увидел похожую фразу. Однако на тот момент это не привлекло его внимания. Однако, судя по всему, за этим что-то скрывалось. Что если чернокнижник и армия короля демонов хотели чего-то большего, нежели простой трансформации в монстра? Почему мутировавшие дети считались неудачным результатом? Что, если они были убиты именно по этой причине? Что, если статус Сиены и Аены был особенным? Что если Сиена была единственным успешным результатом проведенного эксперимента? «Ах, мне так больно, сестренка! Сиена! Нет, Сиена! Арпе, поторопись!» Существо магического типа. Какие существа, обладающие магией, были наиболее похожими на людей? Ответ был очевиден. Этот эксперимент был направлен на то, чтобы превратить людей в демонов. Вот же дерьмо! Этот проклятый король демонов! Если план короля демонов действительно был таким, возможно, им был разработан план по установлению контроля, который отличался от того, которого шеф-повар придерживался во времена прошлой жизни. Возможно, он хочет подвергнуть абсолютному контролю всех разумных существ этого мира. Сквозь зубы пробормотал Артпе, и это вывело его из себя. Астрономическое количество маны, находящейся в его теле, трансформировалось в струны маны. Казалось, что у него за спиной выросли настоящие крылья. Темные потоки маны окутали все тело проклятой девочки, которая превращалась в демона. А затем Артпе принялся настраивать ее поток маны на свой. «Я не позволю тебе это сделать!» Глаза Артпе сияли фиолетовым светом. «Я не отдам ее тебе, сукин ты сын!» Он видел истину. Его врожденная способность всегда показывала ему правильный путь, а потому он объединил ее вместе со своими струнами маны. Предполагалось, что объединить две способности было попросту невозможно, но он это сделал. Тело девушки задергалось, а мана в ее теле начала течь в соответствии с направлением, указанными струнами Артпе. Герой создавал настоящее чудо.